Дорогие друзья, я хочу всех поблагодарить, кто приехал к нам сюда, в Дом Божий, нашу конференцию, Петра Васильевича и братьев, всех, всю молодежь, и поблагодарить Господа за все. Я не буду проповедовать, я просто хочу напомнить несколько моментов. Для чего мы сюда собрались? Вот можно выйти из этого нашего общения, ну, с переполненными чувствами, да? Вот как хорошо восторгаться, как хорошо, действительно хорошо и приятно быть братьям и сестрам вместе. Можно рассказывать всем, вот слушали узника, действительно, как верность он проявлял. Но Бог хочет, чтобы прежде всего мы изменили свои жизни, да? И поскольку сегодня мы рассуждали и о верности, и о любви к Богу, и о Слове Божьем, и о том, что Церковь есть столб и утверждение истины, я бы хотел, чтобы вот это наше общение, хотел бы пожелать, чтобы это наше общение именно не было таким бесследным, чтобы каждый задумался, что я могу изменить в своей жизни, что я могу изменить в своей жизни. Сегодня наше поколение или ваше поколение, ну, пока, наверное, наше среднее поколение несет основную тяжесть служения, но наступит какое-то время, когда эта тяжесть ляжет на вас. Я хочу сказать, вот те люди, которые жили в то время, они достойно сохранили верность, пронесли. Сегодня время выбрало нас, завтра вас. И если мы не пронесем это, мы будем отвечать перед Господом. Если мы не пронесем, не сохраним истину, Бог найдет обязательно себе людей верных, которые это сделают. Непременно у Бога не будет не исполнено никакое слово. Бог никогда не допустит, чтобы церковь была поругаема. Бог никогда не допустит, чтобы истина была поругаема. Вопрос в том, насколько близок я к этой истине. Вопрос в том, как я это исполняю и что я могу сделать. Что я могу сделать? Когда старец Иоанн пишет послание, очень редко читаемое послание, я не слышал ни одной проповеди на эту тему. Третье соборное послание, он пишет в 4 стихе: «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Я думаю, что ни для кого из старшего поколения нет больше радости, когда видеть, что дети ходят в истине. И чтобы мы ходили в истине, нужно все. И любовь надо, нужна и верность. И верность должна проявляться, прежде всего, в верности малым. Мы думаем, что вот когда наступит гонение, когда начнут нас в тюрьму сажать, вот тогда-то уж мы проявим верность. Если мы не проявляем верности в самых простых, элементарных вещах, скорее всего, что точно мы не проявим ее и тогда. Если мы спокойны, равнодушны в том, что сегодня может делаться какие-то беззакония, или сегодня я не хочу подставить плечо, или сегодня я не хочу взять на себя какую-то ответственность, сегодня не хочу противостать против какого-то, может быть, отклонения от Писания, вот это уже неверность. И это уже неверность не просто в малом. Я бы хотел призвать вас, чтобы мы очень-очень дорожили тем, что имеем. Самое лучшее, что мы можем сделать в этой жизни, это служить Христу. Самое дорогое, что мы с вами имеем, это спасение и Церковь Божью. Чтобы мы дорожили Церковью, особенно поместной Церковью, чтобы не просто у нас абстрактные были рассуждения, вот Церковь, Церковь, ты конкретно принадлежишь к определенной Церкви, ты служишь в этой Церкви, и очень важно, чтобы наше служение не стояло на месте. Как и брат Владимир говорил в своем выступлении, мы сегодня в условиях нарастающего греха должны дать большую святость, больше плодов, больше ревности, больше труда. А для этого надо много от чего отказаться. Иногда это сложно, но вот с этого и начинается именно наша верность. Что я готов пожертвовать ради Господа? Пусть с малого, потом больше, больше, больше. Если так будет проходить наша жизнь, мы действительно не останемся без успеха и плода в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.